Попаданец в дракона, 7, глава 1, священная хроника Эргалора покорителя бури, глава 785, раздел 2, хронист, Андерсель, 17 лет прошло с возвращения нашего господина и окончанием поисков украденных сокровищ, все эти годы наш великий и славный повелитель не жалел себя, стремясь создать для нас, его скромных слуг и прислужников, мир, достойный его великого взора. Под приглядом нашего лучезарного господина учеными были совершены полезнейшие открытия, напрочь изменившие привычный и устоявшийся уклад. Создание Эргородиа и его стремительнейшее распространение позволило каждому на землях убийцы Бара осознать обо всем значимом, что происходит не только на нашем континенте, но и по всему миру. И хоть такие личности, как Кайл Эльдорадо, продолжают смущать неокрепшие умы молодежи, серьезные люди из всеми нами уважаемой Сбани дают этим балаболам перейти некую грань. Следующим немаловажным открытием стало появление в производстве Эргалориума, аргомобилей, самодвижущихся повозок, для использования которых больше не требовались столь капризные и требовательные ресурсы, как лошади, дрейки или валы. Для работы аргомобилей требовались лишь энергокристаллы, чья добыча, огранка и напитывание давным-давно были отработаны. Если поначалу эргомобили появились лишь в Стальбурге, как месте их сборки, то с годами они начали гордое шествие по всем землям империи, и даже несколько эргомобилей класса люкс были перевезены океаном на соседние континенты. Конечно, злые языки, поиском которых занимается многоуважаемая СБА, к которой лично я испытываю исключительно теплые чувства, продолжают клеветать, заявляя, что творение Гномпрома по всем показателям превосходит продукцию Эргалориума. Для примера я приведу несколько из их тезисов. Каждый враждебный тезис был проверен и заверен в канцелярии. Големы гномов намного более мобильны и имеют высокую проходимость. Благодаря наличию ног, а не колес, они способны передвигаться даже в гористой местности. Также их качество сборки намного выше, чем у всех конкурентов вместе взятых, что позволяет использовать одного и того же голема не просто годы, а долгие десятилетия. Естественно, столь глупые слова мог сказать лишь очень недалекий и ограниченный человек. Зачем желающему перевести свой урожай в город крестьянину столь дорогая и сложная техника, если ехать по платным дорогам нашей славной корпорации можно и на творение Эргалориума? Касательно же надежности, то это еще более глупо. Зачем нужен голем, работающий десятки лет, если прогресс не стоит на месте и новые, улучшенные модели выходят каждые несколько лет? Естественно, для корпорации вас лучше каждые пару лет покупать новые модели, поддерживая тем самым Эргалориум, ведь именно он заботится о вас. Более того, хочу напомнить, что по законам Эргалориума и многих сотрудничающих с нашим повелителем графств и герцогств налог на технику других корпораций является повышенным. Так что при покупке самодвижущейся техники несколько раз подумайте и сделайте правильный выбор, а не закупайтесь у другой корпорации. Последним же важным изменением нашей устоявшейся жизни стала интеграция воздушного флота в самые разные аспекты привычной жизни. Пока весь мир лишь пытается догнать мощности Эргалориума по производству торговых и военных летающих кораблей, наша корпорация идет еще дальше. Именно великий господин сумел заглянуть далеко в будущее и увидел пользу маленьких и юрких летающих суденышек, способных выполнять куда более простые задачи, начиная от доставки почты и заканчивая рассылкой мелких посылок между городами. Ушли в прошлые времена, когда приходилось ждать письмо от родственников неделями и месяцами. Теперь благодаря срочной аргопочте вы можете получить ответ уже на следующий день. Учитывая все вышеперечисленное, любому станет ясно все величие нашего повелителя. Именно он тот мессия, что приведет нас в золотой век, когда человечество и остальные расы под мудрым приглядом бессмертного дракона покинут объятия Тараса и шагнут к звездам. Но пока мысли нашего повелителя устремлены в славное будущее, есть те, кто довольствуется копаниями в грязи. Особенно же это иронично в обстоятельствах того, что теми самыми недругами стали гномы. В тот день я, находясь в пригороде Стальбурга, лично стал свидетелем подлой и трусливой атаки, масштаб и жестокость которой, впрочем, нельзя недооценивать. Каждый из нас почувствовал раздавшиеся под ногами подземные толчки, и затем увидел, что случилось следом. Стальбург, небольшой промышленный городишко, выросший под боком у Альборга, столицы графства Эклунд. Теперь же, спустя десятилетия, ничего не напоминало о том, с чего он начинал. Если изначально именно Альборг являлся связующим звеном между Стальбургом и покупателями, что в какой-то момент растущий промышленный гигант так разросся, что столица графства стала не более чем пригородом для корпоративного чудовища. Граф-полурослик Сванти Эклунд был невероятно подавлен, когда его поставили перед фактом, что его собственный город с этого момента потерял право называться городом и стал лишь одним из районов творения дракона. Впрочем, благодаря получаемым от корпорации отчислениям, Сванти был не слишком обеспокоен и предпочел попробовать повторить успехи своего отца, как кутежные, так и финансовые. Стальбург же продолжил быть городом контрастов. Если юг по большей части состоял из бесконечных промышленных зон, в которых можно было найти все, что угодно, начиная от выплавки стали и заканчивая сборкой дорогой мебели или летающих кораблей, то вот север являлся признанным туристическим центром, затягивающим в свои жадные лапы богачей со всего мира. Когда Эргалор создавал торговую улицу Магатиха, его главной целью было привлечение денежных мешков к его имплантам. Как стало затем ясно, план увенчался полным успехом, однако, как и любому нормальному капиталисту, а главное, дракону, Эргалору достигнутого было решительно мало. Он хотел большего. Более того, он знал, как этого достигнуть. Как показала практика, жители Тараса прекрасно велись на земные азартные игры. Специально созданные на торговой улице казино выкачивали деньги как туристов, так и жителей самого Стальбурга, успешно пополняя казну Эргалориума, переводя корпорацию на самоокупаемость. Так почему же нельзя было повысить масштаб, особенно если пример уже имелся? Эргалор не поленился и тогда еще лично слетал в Альтару, признанный центр порока империи, где очень внимательно поглядел, как там все устроено. Конечно, многое в Альтаре было сделано довольно примитивно, да еще и не систематизировано, но Лев в кои-то веки обладал знаниями, способными исправить эти ошибки. Работая на земле в далеко не самых морально положительных профессиях, Думов повидал изрядное количество различных притонов и подпольных казино, где он мог забыться после тяжелой работы. Кинематограф же позволил Льву насладиться видом знаменитого Лас-Вегаса, и именно его Думов и постарался реализовать. Вот только стоило помнить, что на Тарасе законодательство было куда более свободным, чем на земле. Вещи, совершенно недопустимые там, здесь были в порядке вещей. Те же бойцовские арены стали совершенно обыденным зрелищем Стальбурга, из-за чего посмотреть на них как-то раз прилетела сама Аксилия. На постройку ушло 2 года, но это того стоило. Светящиеся днем и ночью вывески, украшенные позолотой здания, красивые девушки и женщины, одетые в богатые, пышные одежды с вечными, гостеприимными улыбками. Именно это место позволило Стальбургу получить имя «город», который никогда не спит. Благодаря нескончаемому потоку летающих кораблей в Стальбург ежедневно прибывали тысячи новичков, и столько же, потратив последние деньги, улетало прочь. Но если в южном и северном районах кипела активная жизнь, то центральная часть в этом плане была куда более спокойна, ведь именно здесь и проживало большинство работников корпорации и просто тех, кто имел с ней дела. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то стало бы ясно, что в центральной части имелись как огороженные районы богачей, так и бедные, застроенные по самую маковку серые районы. Чем проще жили люди, тем все меньше и меньше им доставалось площади на проживание. Возможность укреплять с помощью магии земли и каменных духов кладку позволила Эргалориуму в кратчайшие сроки возвести превеликое множество однотипных многоквартирных домов, площадь квартир которых равнялась около десятка метров. И даже так подобные квартиры могли себе позволить далеко не все жители Эргалориума. Ведь хоть размер и был откровенно смехотворен, но наличие туалета, душа, отопление и доступа к воде были для обычных жителей Тараса чем-то невероятным. Обычно на подобное жилье могли рассчитывать лишь инженеры или опытные рабочие, не одно десятилетие отработавшие на заводах корпораций. Эти люди были хребтом Эргалориума, готовые лечь костьми, но защитить полученные ими привилегии. Каждый из этих людей знал, что если они продолжат выполнять условия подписанного ими контракта, то их жизнь будет лишена каких-либо неожиданностей. Казалось бы, что в этом хорошего? Кому могло понравиться, когда вся твоя жизнь пройдет под управлением безжалостной корпоративной машины, лишенной какого-либо сострадания? Вероятно, с этим могли бы не согласиться те, кому посчастливилось оборонять свою деревню от ежегодного гона монстров. Также условия корпораций пришлись бы по душе тем несчастным, кого выпили городские вампиры в других поселениях, или продали в рабство проходящие мимо наемники. Тарас был опасным миром, и возможность спокойно встретить старость ценилась здесь на вес золота. Но никто не говорил, что жизнь в рядах корпорации была доброй сказкой. Когда разумный подписывал контракт, он брал на себя вполне конкретные обязательства, и если по каким-либо причинам он их не выполнял, то очень быстро понимал, как сильно попал. Множество работников, начав выпивать и пропускать рабочие дни, совершенно для себя неожиданно лишались квартир и очухивались в дешевых бараках, а затем и вовсе оказывались обременены долгами. Конкуренция в Аргалориуме была сильной, а наказание за ошибку тяжелым. Любое упущение могло привести к понижению в должности, а на твое место уже облизывались многие сотни, если не тысячи людей. Лишившись же должности один раз, ты уже сам не замечал, как корпорация понижала тебя все сильнее и сильнее, пока ты не лишался всего и не оказывался должен так много, что шансов выплатить столь неподъемную сумму просто не было. В таком случае у тебя был один единственный выход – идти в подземку, как ласково ее называли жители Стальбурга. Шли туда и те, кого жажда улучшения имплантами довела до технобезумия. Убивший сослуживца солдат, проворовавшийся писарь, попавший в долг рабочий, все они жаждали места, куда можно было сбежать. Вернемся же к подземке. Если кто-то станет усиленно копаться в прошлом Аргалориума, то быстро наткнется на давний консорциум трех действующих лиц: темных эльфов, некроманта и дракона. В дальнейшем лич Дидариус Аран стал важным столпом Аргалориума, научив и продолжая учить множество учеников, которые впоследствии создавали и поддерживали работающую на шахтах и на опасных производствах заводов нежить. Клан же Сокрас темных эльфов спустя пару десятилетий был уничтожен другими кланами, из-за чего Аргалориум стал вести дела совсем с другими темными эльфами. К сожалению, из-за собственной природы злобные ушастики продолжали свои неослабевающие попытки подчинить находящуюся над ними корпорацию. Когда же у них это не получалось, а в ответ приходило неизбежное возмездие, они почему-то очень обижались и интриговали. Именно из-за них и возникла проблема как с преступностью, так и с запрещенными веществами. Если изначально эльфы распространяли свою дрянь только вокруг Аргалориума, то с ростом корпораций они начали это делать и внутри, из-за чего дракон уже не так благодушно смотрел на их действия. Итогом в какой-то момент стал полный запрет запрещенных веществ на территории корпорации. Надо ли говорить, что привыкшие не обращать внимания на законы других рас темные эльфы не сильно этим обеспокоились. Будь темные эльфы бесполезны, то наказание последовало бы незамедлительно, но Аргалориум все еще тесно зависел от дальних собратьев светлых эльфов, поэтому хоть СБА и продолжала охотиться за дилерами, но подземка лишь продолжала расти и шириться. Темный рынок под Стальбургом также увеличивался, и туда стекалось все больше людей. Остановись все на этом месте, ситуация еще была бы под контролем, но, естественно, все пошло еще дальше. Никто не знает, когда и какому руководителю Маготиха пришла гениальная идея использовать отбросы подземки для тестирования самых запрещенных и опасных имплантов, но план оказался прибыльным. И вскоре черный рынок подземки наводнило великое множество боевых техноимплантов, в безопасности которых были огромные сомнения. Испытывающие вечную нехватку в подопытном материале инженеры Маготиха с жадностью прилипли к арго-визорам, наблюдая за последствиями работы своих творений и занося результаты в рабочие журналы. Не желая отставать в принятии неправильных решений, отличились и ученые научно-исследовательского отдела. После их экспериментов оставалось великое множество опасных и тяжело утилизируемых реагентов и отходов, перевозка которых была сопряжена с огромными трудностями. Наличие прямо под их лабораториями огромных подземных пространств показались этим разумным прекрасным выходом. Скапливаясь в различных полостях и загрязняя подземную воду, эти отходы смешивались вместе, создавая нечто совершенно невообразимое. Не прошло много времени, как немало подземных плантаций грибов, питающих множество людей, оказались заражены, вызывая ужасающие мутации. И если темные эльфы жили слишком глубоко, чтобы их это коснулось, то вот жители подземного мира Стальбурга в полной мере почувствовали весь ужас нашествия мутировавших подземных тварей или сходящих с ума соседей. Тем не менее поток беженцев рос, как и число неудачников, навсегда останавливающихся в подземке. Опять же рождались еще и дети, никогда не видевшие солнца. А где бедняки и невероятные суммы денег от незаконных сделок, там же и банды, готовые это дело крышевать. Обилие разумных, которым нечего терять, оружие, мутагенов, нелицензированных эликсиров и денег достаточно скоро породили общество банды головорезов всех мастей, варящихся в ужасающем котле полнейшего отчаяния и безнадежности, деля территорию и сражаясь за торговые точки продолжающего разрастаться черного рынка. Банды подземки очень скоро столкнулись с темными эльфами. Бессмертные ушастые, чувствуя себя хозяевами подземного мира, отнеслись к их угрозе несерьезно. Тем жестче было их разочарование, когда они осознали, что число напичканных мощными имплантами техноварваров и безумцев таково, что весь опыт хоть и очень сильных эльфов методично проигрывал обычным числам и полному бесстрашию к своей смерти. Таким образом, хоть темные эльфы и не были полностью вытеснены глубоко вниз, но доля их рынка ощутимо уменьшилась, предоставив бандам свою часть пирога. Именно в такое место и превратилась подземка в 1025 году. Место, где не соблюдались ни божественные, ни человеческие законы, и единственным правилом, которому неохотно следовали все живущие там разумные: никогда не трахайся с Аргалориумом, и конкретно со Стальбургом. Всякий раз, когда война банд достигала того момента, что это замечал город наверху, корпорация немедленно высылала в подземелье корпоративную армию, заставляющую банды умываться кровью. Аргалориум рассматривал подобные рейды не только как отличный способ поддерживать свои войска в тонусе, но и дать опыт войны под землей. Напряжение с гномпромом лишь росло, поэтому опыт сражений в подземном мире был необходим. Также ходили упорные слухи, что черный рынок и главы банд неофициально платили Аргалориуму внушительные суммы золота, чтобы гордый дракон прикрывал на их существование глаза. Именно сюда и прибыли лучшие диверсанты гномпрома, которым в совершеннейшей тайне была поставлена цель обрушить Стальбург в самые глубины подземного мира. Подземка же хоть и не имела большого числа гномов, но они все же в ней присутствовали, поэтому появление диверсантов не стало неожиданным событием. Разобравшись в обстановке и слившись с населением, опытные оперативники разделились на небольшие группы и немедленно начали закладывать артефактные заряды в несущие колонны и рисовать разрушительные руны. Хоть Аргалориум и позаботился о ключевых точках выхода с подземного мира, последний был слишком большим и хаотичным, чтобы его полностью охватить, чем и воспользовались диверсанты. Значительной проблемой стал Террус, могучий земляной дух, спящий под городом. Именно благодаря ему в свое время и была сведена на нет атака Авернаса электрического вихря, дяди Аргазы. Но гномы испокон веков умели находить общий язык и обманывать духов земли. Одурманенный ритуалами гномов Террус не видел зловещих манипуляций. С каждым днем работ ситуация становилась все опасней. Гномы, действуя методично, начали с дальних границ города, постепенно продвигаясь к центру. Казалось, что катастрофа неизбежна, однако, будучи новичками в подземке, гномы не знали об одном из неофициальных законов, известных даже самым глупым жителям темной стороны Стальбурга. Устраивая войны, банды зачастую не гнушались никакими методами, соответственно, идея подорвать своды пещер над головами противников приходила им далеко не один раз. Подобные диверсии неизбежно влияли на находящийся наверху город, из-за чего немедленно следовала жесткая расплата. Наученные горьким опытом, банды очень внимательно следили друг за другом, дабы никоим образом не привлечь внимание армии Повелителя Неба. Об этом же знали и остальные жители подземки, начиная от торговцев и заканчивая нищими. Вот здесь заложишь взрывчатку, тогда свод должен будет обязательно рухнуть, вызвав каскадный эффект. Коротко и достаточно тихо сказал один гном другому, показывая что-то на небольшой карте. В больших словах не было нужны. Оперативники были опытны и позаботились, чтобы никто их не видел и не слышал, но они не могли знать о забившемся в одну из небольших каверн над их головами нищем, полуголодном молодом человеке, старающемся не дышать, чтобы не привлечь внимание. Сам беспризорник, естественно, не знал об опасности, нависшей над городом. Он лишь подумал, что это очередная война банд, и, желая получить за информацию хоть немного съестного, немедленно устремился к ближайшему логову острых ножей, крупнейшей банды, контролирующей значительную часть подземки. «Чего тебе, калека?» Стоявшие в оцеплении бандиты глумливо усмехнулись от вида похожего на скелет парня без левой руки, однако его следующие слова разом стерли их ухмылки. «Я видел кого-то, кто собирается разрушить свод». Этих слов разом хватило, чтобы всякий намек на юмор исчез напрочь. «Если ты брешешь, то ты будешь долго умирать, паря», — хмыкнул, сплевывая, бандит. «Но это решать вожаку». Не прошло много времени, Как свидетель рассказывал об увиденном преступному боссу, а последний, отправив пару соглядатаев и заметив характерных гномов, а затем и скрытую взрывчатку, сообщил об этом уже своему боссу. Не привыкнув долго ждать, последний отдал простой приказ – схватить и разговорить подрывников. Когда на тебя неожиданно нападают десятки напичканных имплантами закоренелых бандитов, знающих туннели как свои пять пальцев, это не то, с чем может справиться даже опытный оперативник. А наличие магических эликсиров, затуманивающих разум и развязывающих язык, позволили боссам острых ножей в кратчайшие сроки узнать о нависшей над ними угрозе. Зная об опасности обрушений, все старались делать как можно быстрее, поэтому оперативность бандитов и была столь на высоком уровне, отчего, когда главари разобрались в ситуации, диверсанты еще не знали, что парочка из них уже была поймана. «Мы не успеем сообщить СБА», — скривился Гудхарман, главный босс острых ножей, рассматривая остальных подконтрольных ему вожаков. «Скоро о пропаже тех двух уродов прочухают остальных коротышки и сразу взорвут тут все. Подстилки Аргалориума ничего не успеют сделать. Так что будем делать, большой босс?» — хмуро спросил один из его подчиненных, на что получил кривую усмешку. «Конечно же, поиграем в героев», — зло рассмеялся Харман. «Поднимайте всех парней, что есть, и отправьте самых разговорчивых бойцов к другим бандам, чтобы описать им наши веселые дела. Пора нам всем совершить большую уборку». Естественно, несмотря на всю срочность, было трудно скрыть происходящее. В одночасье взбудоражившийся весь преступный мир – это редкое явление даже для подземки. Хуже того, бандиты не были солдатами, поэтому их скорость развертывания оставляла желать лучшего. Когда банды начали прочесывать районы и накрывать уже известные лёжки диверсантов, часть гномов уже поняла, что происходит, и у них получилось отдать команду на подрыв некоторых из зарядов. Этого было недостаточно, чтобы повлиять на весь город, но взрывов хватило, чтобы Стальбург пережил сильнейшее землетрясение, и часть домов рухнула во внезапно открывшиеся провалы в, казалось бы, монолитной земле. Всякое производство встало, а жители Стальбурга в ужасе носились вокруг, не зная, что делать и предпринять. За всем этим расширившимися глазами смотрели экипажи летающих кораблей. В подземке тоже творился полный хаос, ведь дым и пыль от взрывов создали поистине адскую атмосферу, где многие кинулись грабить и убивать, намереваясь воспользоваться представившейся возможностью. Когда Эргалор спустя несколько дней прибыл обратно и увидел состояние города, то СБА уже давно узнал обо всем случившемся. Так что, выслушав их отчет, Эргалор, к удивлению всех, практически не бушевал, обвиняя подчиненных. Вся ярость дракона сконцентрировалась на гномпроме. Тем менее первым же делом дракон потребовал, чтобы ему доставили того самого паренька, стоявшего за раскрытием плана гномов. Молодой парень дикими глазами смотрел на окруживших его элитных солдат службы безопасности, когда банды безропотно передали нищего им. Когда же они поднялись наверх и привели его аж во дворец дракона, то он и вовсе находился в предобморочном состоянии. «Вот, значит, кто спас мой город, в отличие от некоторых», — хмыкнул возвышающийся над ним мрачный дракон, покосившись огненным взглядом на неловко потупившихся прислужников. События последних дней мало подходили для радости. «Как тебя зовут?» «Шашон, господин», — кое-как выдавил черноволосый паренек. «Никто не будет говорить, что я не возвращаю долги. Пусть ему установит лучшую руку, предоставит курс элитных эликсиров и отправит в учебку. После же окончания распределят в самую перспективную часть. Такие внимательные парни, как он, нужны на фронте». Прежде чем шокированный словами дракона Шон успел поблагодарить своего господина и отказаться от выданной ему чести, его уже подхватили за руки и быстро вынесли прочь. «Ха, поздравляю, парень!» Мощный дружеский удар черной стальной конечностью чуть было не отправил худого Шона на пол. Подняв глаза и потирая плечо ушибленной оставшейся руки, парень пораженно посмотрел на возвышающегося над ним металлического гиганта. «А-а, вы кто?» «Ха, зовут Морец, но скоро ты обо мне еще услышишь, сынок. Наш господин заинтересовался в тебе, так что на всякий случай я решил взять твою судьбу под личный контроль. Так что не беспокойся, мы еще сделаем из тебя ветерана на зависть всем остальным ветеранам, сынок. Не буду скрывать, скоро тебя ждет настоящий ад, ведь в будущей войне ты ни в коем случае не должен умереть. А если я не хочу?» Наконец-то успел вставить хоть слово разъяренный Шон. Происходящее сейчас стало последней каплей для молодого мужчины. Я этого не просил, а это уже не важно, радостно пояснил ему Морец. Наш повелитель сделал тебе подарок, и вернуть его ты уже не можешь. Так что заранее поздравляю тебя с участием в будущей корпоративной мировой войне и желаю удачи, сынок. Уж поверь, она понадобится нам всем, от автора. А вот и затравка. Давно хотел описать Эргалориум и его подземный мир, а тут такая удачная возможность. Глава 2. В этот раз они перешли черту, решительно заявил Эргалор, твердым взглядом обведя свой ближайший круг прислужников. В ответ он получил не менее серьезные взгляды, в которых не было и крупицы страха. Увиденное оставило дракона довольным. За десятилетия он, Эргалор, сумел вырастить прекрасных прислужников. Нацелиться на целый город, тем более такой большой, столь масштабных и наглых атак не видели с последней мировой войны. Когда почувствовавший неладное дракон прилетел, чуть ли не роняя пену из пасти, то вместо абсолютной катастрофы его встретил вид организованных работ и восстановления относительно немногочисленных повреждений. Так что, когда подозрительный дракон начал разбираться в произошедшем, то он не стал слишком сильно ругать своих слуг, ведь сейчас было чем заняться и без этого. Кроме того, он обещал дать им шанс исправлять свои ошибки. «Вы совершенно правы, господин», – мрачно кивнул Осириус. «Если план Гномпрома увенчался бы успехом, то погибли сотни тысяч невинных жителей. Я с трудом могу представить, кто мог пойти на такое зверство. Да при чем тут жители?» – возмутился отсутствием понимания прислужника Эргалор. «Если бы у них получилось, то были бы уничтожены бесчисленные заводы, верфи, плавильни и мастерские. Десятилетия трудов пошли бы Виверне под хвост. Так мало того, здесь же хранится моя сокровищница. Что бы с ней стало?» Осириус на это мог лишь промолчать. Иногда, особенно когда его повелитель создавал такие вещи, как мед-страховка, кобальт забывал, кому именно он служит, но Эргалор быстро напоминал ему о реальных приоритетах. «Но в чем-то ты прав, Осириус», — кивнул своим мыслям успокоившийся дракон. «Если бы пал Стальбург, то погибли бы жители, которые тоже являются частью моих сокровищ, что лишь еще сильнее увеличивает вину жалких коротышек. Как они вообще осмелились? Да они совсем перешли все границы», — удивленно покачал прикрытой сталью головой Морец. «Неужели они не понимают, к чему это может привести? Что на их действия скажет император? Даже я, хоть и далек от сложной политики, понимаю, что Максимилиан не станет сидеть на жопе ровно и быстро им покажет, где ледяные великаны зимуют. Здесь я могу добавить, что связь со столицей оборвалась с того момента, как наблюдатели Гномпрома заметили провал их плана со Стальбургом. Впрочем, связь оборвалась практически со всеми городами империи», — спокойно заявил Моргенс Гудмунд, глава наземной части шпионской сети Эргалориума. «Тем не менее, благодаря наличию у наших магов сразу нескольких способов связи, начиная от Аргорадия и заканчивая духовным миром, мой отдел все же сумел собрать достаточно данных, чтобы получить четкую картину». Повинуясь жесту Гудмунда, пришедшая вместе с ним пара помощников поспешно расстелила перед всеми большую карту Тароса, где достаточно подробно была изображена и центральная священная империя с множеством имеющихся на ней заметок. Покопавшись же в карманах, Моргенс достал несколько вертикальных фишек и начал их расставлять. «Как моим людям стало известно, вследствие того, что каждая из крупных корпораций вступила в мировую корпоративную войну, Гномпром решил закрыть сразу несколько целей. Из-за союза Гномпрома с корпорацией Нуршах, расположенной на пустынном континенте, они были вынуждены выделить немало сил для противостояния с Шиточи на разрушенном континенте, состоящей, на минутку, в союзе с сигунами Тербиста на Риуссе. Великому халифу очень уж не нравилось то, с какой наглостью Шиточи решили, что все океаны теперь должны будут принадлежать им. Пользуясь неожиданно возникшими у них технологиями, их стальные корабли топили все суда, не носящие флаги разрушенного континента. Корпорация Тербист же прекрасно осознавала, что если Шиточи падет, то они будут следующими, поэтому они заключили с ними союз. Нам повезло, что стальные секиры и каменные бороды настолько жадные, что решили ковать сразу двумя молотами, — криво оскалился Тарет Варбелд, нынешний глава почти уничтоженного клана гномов, присоединившегося к Эргалору в связи с неожиданной смертью прошлой верхушки клана. Будь иначе, и ударь они по нам всеми силами, то дела были бы вообще дрянь. Никто, в том числе и Лев, не стали поправлять гнома. Одно дело высокомерие, другое — чистый идиотизм. Думав не был сумасшедшим, чтобы недооценивать мощь целой расы, тем более столь разветвленной и могущественной. «Да, нам повезло», — согласился Моргенс, но его следующие слова несли значимый вес. «Но даже так, ситуация неблагоприятная. Войска гномов поднялись преимущественно по всему востоку империи и практически без всякого сопротивления захватывают противостоящие им крепости и города дворян, обеспечивают себе надежный тыл», — понимающе кивнул Морец. «Когда закончит, вот тогда ударит по нам изо всех сил. Они это уже делают в некотором роде». Моргенс поставил три фишки на города в центральной части империи, в которых нахмурившийся Эргалор узнал своих лучших покупателей. Три наземных армии гномов осадили эти города. Из-за того, что защита города хороша, а полное уничтожение, как в нашем случае, не планируется, внезапное вторжение у гномов не вышло. Владеющие этими городами дворяне слишком заняты собственными войнами, чтобы вовремя им помочь, так что, если мы не хотим лишиться нашей покупательской базы, мы срочно должны снять осаду. Численность каждой из армий гномов около 10 тысяч солдат и 5 тысяч големов. Морец, сколько войск требуется для снятия одной осады? Зависит от того, кого мы пошлем, посмурнел главнокомандующий. Его сильно раздражало то, что он собирался сказать дальше. Несмотря на все усилия, мы не успели провести полное перевооружение армии. Значительная, если небольшая часть наших войск все еще сражается обычными клинками. Да, у них есть техноимпланты, но их мало и все они устаревшего образца. Качественный товар есть лишь у офицеров, однако ими все дыры не заткнешь. Если отправить их, то потребуется минимум 20 тысяч бойцов, слишком уж опытные и слажены войска гномов. Также с ними придется отправить немало магов, ведь хоть у нас уже есть наземные передвижные орудия Скотта, но они слишком медлительны, в то время как големы гномов могут быть чертовски быстрыми. Зал погрузился в зловещую тишину. Хоть Эргалориум и стал полноценным игроком на мировой политической арене, однако по сравнению с остальными крупнейшими корпорациями пока что он был откровенно хиловат. 20 тысяч солдат являлись впечатляющим усилием для Эргалориума, хоть и не невозможным. Если же использовать войска нового типа, вот теперь голос Морица наполнился предвкушением, то хватит и 5 тысяч. Каждый из них с легкостью способен победить обычного гномьего солдата один на один, а введение в войска ручных артефактных орудий позволит нам разрывать их строй. Лев мысленно подсчитал имеющиеся на данный момент в корпорации войска. Если он помнил верно, то их запаса должно хватить на эти три армии, но буквально впритык. Проблема заключалась в том, что корпорации приходилось выделять немало сил на охрану своих собственных границ, шахт и предприятий. В столь хаотичное время компании без охраны были честной целью для любого наемного отряда или бандитской шайки. А ведь были еще и дворяне, тоже не видевшие ничего дурного в быстром обогащении. Понятно, Кшас, наших кораблей хватит, чтобы перебросить в центр около 30 тысяч войск вместе с наземными орудиями Скотта, 10 тысяч новых войск и 20 старых, немедленно задал вопрос темному эльфу Эргалор. Морской, а ныне воздушный волк задумчиво погладил аккуратную бородку, после чего с сожалением покачал головой. Разве что если мы призовем обратно все торговые суда, а так это будет в лучшем случае половина. Не вариант, сразу отмел предложение дракон. Без поступлений денежных средств мы эту войну долго не протянем, на наземные же караваны сейчас надежды мало, да и слишком долго ждать. Когда корабли прибудут, города уже падут. Кроме того, Моргенс, это ведь ваша с Кирой ответственность. Почему она не вышла на связь? Глава шпионской сети ощутимо напрягся и облизал губы. Он знал, что следующая информация о его сестре Эргалору не понравится. «Прошу прощения, господин, но у меня нехорошие новости. Когда все началось, мы использовали все имеющиеся каналы, чтобы связаться с Кирой подпольным движением. И если с последним получилось наладить связь, то о судьбе Киры ничего не известно. Оказывается, спецслужбы Гномпрома уже давно разрабатывали наши ячейки и только ждали удачного момента, чтобы их все накрыть. То есть ты хочешь мне сказать, что мы лишились всей агентурной сети?» Опасно спокойным голосом уточнил Красный Дракон. «Ни в коем случае», — быстро опроверг Моргенс. «Благодаря очень слабой связи между различными ячейками это практически невозможно. Дело именно в Кире. Из-за ее особых навыков, именно она поддерживала взаимодействие между ними всеми и организовывала совершенно защищенный канал связи для отчетности и приказов с нами. Теперь же никто ничего о ней не знает. И если учесть, что здесь она тоже не появилась, Си, «Кира, не говори мне, что ты умудрилась попасться», — теперь уже вполне обеспокоенно пробормотал Эргалор, но волевым усилием заставил себя собраться. Лев очень хотел разобраться, попалась ли его глупая, но все еще родная сестра в лапах этих жадных коротышек, однако сейчас стоило решить остальные вопросы. Посвященные в тайну прислужники тоже были обеспокоены. Они видели силу Сиариса, и одна мысль о том, что ее могли незаметно захватить, намекала им, что то же самое может произойти и уже с их господином. Так, ладно, этот момент мы еще обсудим. Насчет армии и ее перевозки решили. Куда именно перевозить и как летучие корабли будут оказывать поддержку с воздуха, решите сами между собой, обратился Эргалор к Марицу и к Шасу, а затем вновь акцентировал внимание на Моргенсе. Теперь же я хочу узнать, что известно о столице. Поступают противоречивые сведения, но одно можно сказать ясно, принялся докладывать Моргенс. Гномы сделали все, чтобы связь со столицей была прервана. Так и есть, я впервые вижу, чтобы энергетика была настолько перекручена, Миваль, глава магического корпуса, поддержал своего коллегу. Любая прямая связь со столицей абсолютно невозможна. Скажу даже больше, то, что гномы сделали, просто не может не обойтись без каких-либо печальных последствий. Может быть, не сейчас, а через пару лет, но столице стоит ждать целый каскад пространственных и энергетических аномалий. Спасибо, Миваль, но дальше я сам, поспешил прервать его Гудмунд, видя, что Эргалор начинает терять терпение. Все наши сведения идут с большим запозданием и представляют сомнительную ценность. Кто-то говорит, что гномы окружили столицу и не позволяют никому ее покинуть и в нее въехать. Другие же сообщают, что часть подкупленных гномами дворян бесчинствуют в столице, оттягивая войска императора. Скорее всего, все это сделано специально, чтобы император никак не смог бы связаться с легионами, предположил Осириус. Правда, он и так этого не может сделать, ведь для одобрения ввода в империю легионов требуется одобрение большинства участников Совета представителей, а многие из герцогов уже были подкуплены гномпромом. Но неужели они думают, что когда все закончится, император им это просто так простит? Возмутился Морец. Если бы о творившемся здесь узнали легионеры, мы бы вздернули этих сук на всех ближайших деревьях. Морец неосознанно причислил себя к действующим войскам. Как говорится, один раз легионер, легионер уже до смерти. Странно, в голове льва вертелось какое-то несоответствие. Все происходящее отлично показывало, почему гномы по праву считались одними из самых опасных жителей Тароса. Причем как наземной части, так и подземной. Вся эта война была ими спланирована и теперь шла по тем реальсам, которые они проложили заранее. Конечно, были промахи, как со Стальбургом, но общую стратегию это не меняло. Действия гномов были смелыми и решительными. Гномпром не играл мелко, он ставил сразу на все. Так что же в их действиях со столицей было так неправильным? Они не просто заблокировали столицу, наконец медленно заговорил Эргалор, и все удивленно на него уставились. На самом деле они ее захватывают. Они пытаются захватить императора. Но, в чем смысл? Пораженно выдохнул Осириус. Разве они не знают о том, кто стоит за плечами императора? Архим. Естественно, они знают. Отрезал его Эргалор, у которого дернулся глаз только от частичного упоминания проклятого старика. Им все равно, ведь они не собираются его убивать. Разве вы не видите? Это необычный передел власти, как было всегда до этого. Гномы не собираются уходить обратно под землю, когда все закончится. Они решили раз и навсегда обосноваться и наверху, а для этого им нужен полностью подконтрольный им правитель. Это не просто война, это полноценное вторжение. Совет Эргалориума в полном шоке сидел в тишине, пытаясь осмыслить сказанное. Для жителей Тароса гномы всегда ассоциировались исключительно с подземным миром. Им и в голову не могло прийти, что гномы решат выйти наверх. Более того, граждане империи даже помыслить не могли, что могущественный император может быть превращен в не более чем марионетку. Однако для льва действия гномов виделись совсем иначе. Эргалор невольно испытал уважение к жадности своих противников. Что-что, но гномы не мыслили мелкими категориями. Решив ввязаться в мировую войну, они ставили что-то не меньшее, чем полное мировое господство. Это настоящее безумие, проскрежетал Морец. Нападать на императора, на столицу. Господин, мы срочно должны это предотвратить. КХМ. В стальную ногу бывшего легионера врезался кончик посоха Миваля. Старый маг с намеком посмотрел на металлического гиганта. Морец, наш повелитель сам решит, каков будет следующий план. «Извиняюсь, господин», — повинился главнокомандующий, нервно почесав затылок, из-за чего по залу раздался протяжный скрип. «Старые привычки, и ты был полностью прав, прислужник», — оборвал его ухмыляющийся Аргалор. «Вы никто иные, как верные подданные Священной Империи, а значит, спасение Императора — ваш первейший долг, а значит, часть сил придется вывести для деоккупации столицы. Это оставит один из городов один на один с гномами», — напомнил Осириус. «Так и будет», — просто кивнул Аргалор. «Спасение Императора имеет приоритет. Уверен, произошедшие события заставят его иначе взглянуть на невмешательство легионов. Повелитель, я не хочу сомневаться в вашем плане, но вы уверены в своих догадках, что, если гномы лишь окружили столицу, тогда мы просто уничтожим еще одну из их армий», — хищно заявил Красный Дракон. «В любом случае, кто бы ни был из нас прав, гномпром первым нанес удар, поправ законы Империи. А значит, с этого дня они наша законная добыча. Морец, я лично возглавлю этот рейд. Из тех 30 тысяч выдели мне 5 самых боеспособных. Они бы точно не послали слабаков на столицу, так что ожидается горячий прием. Слушаюсь», — радостно осклабился бывший легионер. «Покажите этим недомеркам, повелитель, что делают легионеры, когда кто-то нападает на их императора». Аргалор поднялся во весь рост и решительно оглядел всех своих прислужников. «С этого дня я, а вместе со мной и вы, вступаем в битву, исход которой совершенно не определен. Враг силен и опасен, он больше и опытнее вас, хоть и не меня, но у него нет того, что есть у нас, задора и свободы действовать неожиданно. Я, а значит, и вы, не ограничены привычными рамками и можем лететь туда, куда захотим. Да, впереди вас ждут тяжелые испытания и потери, но когда я выиграю...» Аргалор аж задохнулся от пришедших в его голову образов. «Когда мой путь закончится победой, то все и навсегда изменится. Так давайте же сделаем это. Впишем мое имя в историю Тараса, а заодно и ваше в примечании к нему». «Да», — воодушевленно взревели остальные, привычно игнорируя драконье безумие. Каждый из находящихся здесь разумных знал, что если их повелитель победит, то они уж точно не останутся в накладе. Это и обуславливало их непререкаемую верность. Да, иногда их господин мог быть огромной занозой в заднице, но если вовремя уцепиться за его хвост, то были неплохие шансы долететь с ним до самой вершины. Глава 3. Все подземные пути эвакуации оказались перерезаны или самоликвидировались. Максимилиан, спокойно, будто пол под их ногами не содрогался, отчитался Бертрам Хойц, глава шпионской службы Священной Империи. Телепортационные артефакты тоже не справились с задачей. Даже подарки вашего многоуважаемого предка не сумели пробиться через тот барьер, что окутал столицу. Что бы ни применили гномы, но уровень воздействия находится где-то в ранге архимага. Прямо сейчас император, Бертрам и гвардия заперлись в императорском дворце, наблюдая, как мир за его пределами стремительно катится в ад. Дворцовые артефакты и магическая защита могли считаться одними из лучших в мире, но проблема была в том, что им противостояли столь же лучшие магические артефакторы. «Какова ситуация в городе?» — коротко спросил император, отчаянно пытаясь связаться с архимагом Кратусом, однако, к его глубокому раздражению, ничто из того, что он брал в руки, не работало. Вот и очередной сияющий красным куб исправно выпил очередную порцию его крови, но так и не показал подтверждения отправки сигнала. «Ужасное, ничуть не смущаясь», — пояснил высший вампир, не обращая внимания на запорные выражения лиц ближайших гвардейцев и магов. «Предатели из дворянских родов старательно вырезают своих оппонентов и выковыривают их из личных столичных поместий. Получается медленно, да и вообще так себе, но, понимая, что это их лучшая возможность, людей они не жалеют. Жалкие предатели», — без особой злобы отметил Баргур. Император был слишком стар, чтобы испытывать столь сильные эмоции по поводу того, что кто-то в очередной раз его предал. Никто не любит предателей, и гномам они тоже будут без надобности. Если даже планы гномов увенчаются успехом, их убьют следующими. Старательно не прислушивающиеся дворяне выпрямились сильнее. Если у них и были какие-то мысли, прямо сейчас они от них отказались. Активизировались и террористы из Марша Свободы. Их нападения произошли в самом центре нашей обороны. И не думал останавливаться Бертрам. Термин террористов лишь недавно начал свое шествие по миру, после нескольких ужасающих акций Марша Свободы. Действия революционеров оказались столь впечатляющими в своей отмороженности, что даже привыкшие ко многому дворяне почувствовали себя не в своей тарелке. Одно дело – вырезать дружину своего собрата-барона, изнасиловать его дочерей, а самого убить, чтобы забрать баронство себе, и совсем другое – убить самих себя в жестоком, бесчеловечном ритуале, проклинающем все ближайшие баронства, заставляя последние порождать невиданные мерзости. Ячейки Марша Свободы не беспокоились о собственном выживании, сопутствующих жертвах или последствиях. Пострадав от беззакония и злобы аристократов, эти люди хотели лишь одного, чтобы дворяне страдали. И если для этого надо пожертвовать своими жизнями, то так тому и быть. Подобное отношение беспокоило дворян, которым было что терять, до мокрых штанишек. «С чего ты решил, что это они?» – уточнил император. Были зафиксированы несколько демонических и дьявольских прорывов, лицо Хойца пересекла нехорошая улыбка, и по совершенной случайности все они оказались изолированы дворянскими поместьями. «Также идет полномасштабная охота за имперской канцелярией», – продолжал доклад Бертрам. «Убивают не только чиновников, но даже их семьи. Нет попыток ограблений, это целенаправленная акция. Гномпром подрывает мое правление», – хмуро бросил Максимилиан. «Уничтожают хребет нашей имперской машины. Мы должны им помешать, если не хотим после победы остаться на руинах. Что по нашим войскам? Они сражаются», — пожал плечами вампир, — «и делают это храбро. Но гномы поставили слишком много на эту операцию. Используемые ими големы совершенно незнакомых конструкций, что подразумевает их готовность порыться в своих самых секретных складах. Они не собираются уходить, так как не оставляют себе путей отступления». Пришел к тому же самому выводу император, что и один молодой красный дракон. «Довольно смело с их стороны», — заметил Хойц. «Наш мир тем и знаменит, что за одним слоем всегда есть 10 новых, что дает им уверенность, что они смогут справиться со столь большим куском. Пока что у них неплохо получается». Император кивнул на магическое устройство, демонстрирующее творившийся в небесах над столицей бой. «Ваше императорское величество», — один из магов встрепенулся и привлек всеобщее внимание. Столичная граница зафиксировала появление большого количества активных магических точек. «Направить артефакты с максимальной кратностью видимости в ту сторону», — тут же приказал Максимилиан, и он вместе с Хайцом с любопытством уставились на приближающиеся черные точки. «Вынужден признать, на этот раз я рад, что сей дракон настолько непоседлив», — хмыкнул высший вампир, на что несколько ближайших аристократов издали подхалимские смешки. «Возможно, сегодняшний день закончится чем-то иным, чем полной катастрофой. Их слишком мало», — император был настроен куда более негативно. «И даже если они как-то справятся с наземной армией, то что они будут делать с козырем гномов? А я все же поставлю на этого неуемного молодого дракона». Красные глаза вампира с интересом уставились на оттолкнувшуюся от одного из кораблей маленькую красную точку, что по приближению с каждой секундой становилось все больше. «Вот это я понимаю, бойня, так бойня», — с легким придыханием выдавил из себя Эргалор, во все глаза рассматривая раскинувшуюся перед ним картину. «Стоило все это начинать, чтобы увидеть такое». Дикая кровь красного дракона в восторге бушевала, уже представляя то доминирование и ужас, которые они могут обрушить на своих врагов. Столица пылала десятками ярких цветов магических щитов, когда артефактные снаряды гномов, заклинания магов и просто сбитые корабли падали на столичные здания и улицы. Будучи одним из самых дорогих и респектабельных мест мира, здесь не было недостатка в людях, готовых раскошелиться на личный стационарный щит для своего города. Хоть город постоянно обстреливался, но наслаивающиеся друг на друга щиты и заклинания препятствовали слишком серьезным повреждениям. Опять же сюда стоит добавить и столетиями укрепляемый магией фундамент. Именно поэтому вместо того, чтобы вспыхнуть целиком, как любой другой обычный город, столица скорее медленно тлела, пока в тысячи мест ее гигантского трехмерного тела велись сражения. Здания Хольбурга росли не только вверх, но и вниз, из-за чего некоторые улицы уходили на десятки метров вниз. И всюду, куда хватало глаз, люди убивали гномов, а гномы людей. Бои шли как на подвесных мостах между зданиями, так и на улицах, под улицами, в зданиях и даже в небе. Армия гномов упорно наступала, сжигая и разрушая всякую инфраструктуру и тех, кто с ней был связан. К уже привычным и знакомым големам, вроде жуков и бегунов, добавились еще и огромные шагоходы, напоминающие жуков-синокосцев. Каждый из таких синокосцев нес мощную лазерную установку, буквально прожигающую магические щиты и оставляющую достаточно прохода, чтобы туда устремлялись регулярные войска гномов. Над столицей также зависло несколько десятков разнокалиберных летучих судов. Были здесь как торговые пузатики производства Эргалориума, так и бронированные паршивцы Нуршаха или юркие суденышки Риусса, достаточно быстрые, чтобы оторваться от летающего зверья их опасного континента. Так как у гномов практически не было своего флота, то большую часть из зависших над столицей лоханок представляли собой мятежники и столичные войска. Последних было заметно меньше, но они компенсировали это большим числом магов. Однако весь творившийся на земле отмерк по сравнению с тем, что творилось еще выше. Проклятие, почему мне никто не сказал, что у гномов есть самые настоящие гуманоидные гигантские роботы, громко воскликнул Эргалор, смотря за тем, как в небесах несколько древних металлических драконов напряженно бились с десятками громадных стальных фигур, несущих в дизайне узнаваемые металлические бороды. Облака то и дело вспыхивали разными цветами и рассеивались от ударных волн, когда среди них детонировали могущественные заклинания различных школ или взрывались артефактные снаряды высших големов. Высота мехагномов очень разнилась, но даже самый низкий из них достигал в высоту 9 метров. Вся поверхность золотистой брони магического эквивалента роботов была покрыта тончайшей вязью сложнейших рун с вплетенными дорожками золота и драгоценных камней. Некоторые из мехов сжимали в руках внушительные оружия ближнего боя, а у других сами руки представляли собой оружие. Приглядевшись, неплохо разбирающийся в рунах гномов Думов сумел разглядеть горящие фиолетовым и синим светом панели. Те роботы, что имели фиолетовый цвет, даже на первый взгляд были спроектированы куда качественнее, да и их размер был намного больше. Они явно держались в воздухе благодаря управлению гравитацией. Синие же мехи использовали куда более простую и менее эффективную технологию управления окружающим воздухом. Теперь становилось чуточку яснее та уверенность гномов, когда они решили бросить вызов священной центральной империи, в государственном аппарате которой почти не скрывались кое-какие чешуйчатые представители. Смотря за тем, как целых трое древних металлических дракона не только не могут победить, но и постепенно теряют позиции, Эргалор на мгновение потерял дар речи. Невольно лев задал сам себе вопрос, почему гномы до сих пор так вяло сражались с ним, если у них были эти красавцы. Отправь они пару-тройку таких монстров, и песенка самого Эргалора могла быть спета. Лев не мог знать, что наличие подобных гигантов было одной из самых засекреченных технологий гномов, из-за чего совет кланов Гномпрома очень неохотно отдал приказ на их расконсервирование. Каждый из высших големов был спроектирован и создан тысячелетия назад, из-за чего тайны их создания затерялись в веках. Конечно, за сотни лет у гномов получилось провести обратную разработку как минимум части технологий древних гномов, однако многое все равно осталось неясным. Из-за этого выпущенные в нынешнем веке высшие големы были по всем показателям слабее своих старых образцов. Но даже так производство ограниченной модели требовало годы работ. Каждый подобный голем нуждался в гигантском количестве редчайших элементов и материалов, не говоря уже о сотнях метров поверхности деталей, необходимых покрыть тончайшим слоем рун. Вот почему гномами было принято решение как можно дольше скрывать данных големов и использовать их лишь когда план по захвату мира перейдет в критическую стадию. Но так или иначе, несмотря на всю силу этих машин войны, Эргалору следовало поспешить. Давление на союзников императора и не думало ослабевать, а если один из драконов будет повержен, то остальные быстро последуют следом. «Не лезьте к тем големам, я их возьму на себя», — отдал приказ лев адмиралу Кшасу. «Вашей задачей будет уничтожение всех противников в воздухе, а затем поддержка наших собственных десантированных войск. Служу Эргалориуму», — отдал воинское приветствие Валор, смотря за тем, как красный дракон отталкивается от флагмана и устремляется вверх, прямо к грандиозной битве среди облаков. Сам же лев изо всех сил пытался проанализировать то, что видел. Из-за низко висящей облачности драконы и высшие големы то выныривали из бело-серой хмари, то вновь в ней скрывались, из-за чего было сложно разобрать детали. Иногда тот или иной противник пикировал вниз, снижаясь почти до города, но вновь поднимались наверх, чтобы своими излишне мощными атаками не задеть столицу. Вот только наблюдение за приближающимся сражением выявило некую странность. Среди сражающихся был уже знакомый Хординг Серебряное Крыло, отец Эргазы. И лев очень хорошо помнил силы, которые Хординг сумел развязать в их последней битве. Заклинание ледяной гробницы было на том уровне, о котором сам Думов мог пока только мечтать, но как бы лев ни вглядывался, он никак не мог заметить даже намек на него. Более того, остальные два древних дракона, золотой и бронзовый, тоже ограничивались довольно простыми заклинаниями и собственными выдохами. Да, каждый из них был чертовски сильным, но магам их уровня не было смысла себя ограничивать. Так в чем же было дело, я вспомнила. Торжествующий крик сбил Аргалора с мысли. Я вспомнила, почему они не используют магию. Если ты не забыл, мне довольно много лет, и я краем глаза видела последнюю магическую войну. Гномы тогда уже использовали этих големов. Самодовольство так и перло из элементаля жизни. Ну и, хмуро бросил Аргалор, чувствуя, как прихорашивается его дух. А где просьба поделиться своей мудростью, о великой Эве? Ехидно спросила великий дух жизни, но быстро пошла на попятный, почувствовав нарастающее бешенство дракона. Это руны антимаги, мой недогадливый друг. Мне о них тогда рассказывала давняя подруга. Они каким-то образом дестабилизируют сложные магические потоки заклинания и усложняют управление магической силой.